Глава 81, из которой читатель узнает о том, как смышленная обезьяна распознала оборотня и как в бору черных сосен ученики искали своего наставника. Наш рассказ мы прервали на том, как танский монах и его ученики познакомились с обитателями монастыря созерцания лесов и обуздания морей, где их приветливо встретили и сытно накормили. Подкрепившись, путники отдали остатки пищи спасенной девице, которая тоже немного поела. Вскоре стемнело, и в доме настоятели зажгли фонари. Сюда целой толпой пришли монахи. Им очень хотелось узнать историю танского монаха, почему он отправился за священными книгами, и, кроме того, любопытно было поглазеть на деву. Сюаньцзян обратился к настоятелю с вопросом. «Не скажешь ли нам, благочестивый владыка монастыря, какова дорога на запад? Мы завтра же ранним утром покинем вашу драгоценную обитель». Лама вдруг опустился на колени. Танский монах сконфузился и начал поспешно поднимать его. «Что ты, владыка?» – торопливо заговорил он. «Вставай скорее, прошу тебя, ведь я просто спросил тебя о дороге. Зачем же выказывать мне такое уважение?» «Почтенный наставник, дорога на запад прямая и ровная», — отвечал лама. «Завтра утром можешь отправляться в путь, ни о чем не заботясь. Тревожит меня лишь одно обстоятельство, о котором я хотел сказать тебе, как только вошли твои спутники, но побоялся оскорбить твое достоинство. Сейчас, подкрепившись, я все же решил набраться смелости и скажу тебе всю правду. Ты, наставник, прибыл сюда из восточных земель, совершил путь далекий и трудный, и я буду очень рад, если ты со своими учениками расположишься на отдых в моей келье. Но вот с девушкой не знаю, что делать. Куда бы ее устроить на ночлег? Владыка, ты только не подумай, что у нас насчет этой девы есть какие-либо дурные намерения, — ответил танский монах. Мы увидели ее утром, когда проходили через бор черных сосен. Она была привязана к дереву. Мой ученик Сунь Укун ни за что не хотел спасать ее. А во мне пробудилось чувство сострадания, и я спас ее. Ты сам распорядись, куда ее уложить спать. Поскольку ты, наставник, так великодушен, — с чувством произнес настоятель, — я устрою ее в храме владыки неба, за его изваянием. Велю послать ей сенца и приготовить постель. Пусть себе спит. Вот и хорошо, — обрадовался танский монах. Послушники тут же повели деву в храм и устроили ей постель за престолом божества. После этого танский монах попросил настоятеля и всех монахов не заботиться больше о нем и его учениках, и все разошлись на покой. «Сунь-кун, ложись-ка пораньше. Пораньше встанешь», — ласково сказал танский монах. «Измучился, небось?» Путники очень скоро заснули. А Сунь-кун даже во сне охранял своего наставника, не отлучаясь от него ни на минуту. Наступила глухая ночь. Стихли звуки, не видно прохожих, безмолвие царит, на востоке всплывает луна, и кругла, и ярка, тихо звезды мерцают, небесные блещет река, в барабан бьют на башне, и стража на смену спешит. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. Утром Сунь-кун поднялся первым, велел Джубадзе и Шасену собрать поклажу и приготовить коня, а сам стал будить наставника. «Наставник! Учитель!» — звал Сунь-кун. Танский монах приподнял голову, но ничего не ответил. «Что с тобой?» — забеспокоился Сунь-кун. «Голова кружится». «И в глазах темно», — простонал танский монах. «Все тело болит, даже кости ломит». Джубадзе ощупал тело Сюаньцзана, тот весь горел. «Я знаю, в чем дело», — — засмеялся Джубадзе. «Видно, вчера учитель обрадовался бесплатной еде и съел лишнего, а спал, запрокинув голову. Вот его и схватило». «Глупости!» — прикрикнул на дурня Сунь-Укун. «Вот я сейчас расспрошу самого наставника, тогда узнаем, что с ним». «В полночь я вставал по малой нужде», — объяснил слабым голосом танский монах. «Вышел с непокрытой головой, меня и продуло». «Вот это вполне возможно», — подтвердил Сунь-Укун. «Ну, а сейчас сможешь ты отправиться в дорогу?» «Да что ты!» — произнес танский монах. «Я даже подняться не в силах. Как же я заберусь на коня? Опять из-за меня задержка». «Наставник, зачем ты так говоришь?» — стал утешать его Сунь-Укун. «Кого же ты задерживаешь? Знаешь пословицу? Хоть кто один день был твоим учителем, чти его как отца родного до конца своей жизни». «Мы, твои ученики, все равно, что твои сыновья. Ведь не зря говорят, сыну не надобно золото, не серебро, а нужна ему любовь родительская. Раз ты захворал, о какой же задержке может идти речь? Почему бы нам не побыть здесь несколько дней, пока ты поправишься?» И вот все трое учеников принялись выхаживать своего больного учителя. Незаметно прошло утро, настал полдень, опять наступили сумерки, пролетела ночь, и снова забрезжил рассвет. Время шло незаметно. Прошло 2 дня, а на третий танский монах поднялся и подозвал к себе Сунь-Укуна. «Эти дни мне было так плохо, что я не мог даже справиться о спасенной нами доброй женщине. Носили ли ей пищу?» — спросил он. Сунь-Укун засмеялся. «Что ты все о ней беспокоишься? Позаботился бы лучше о своем здоровье». «Да-да, ты прав», — ответил танский монах. «Поддержи меня, я хочу встать. Достань бумагу, кисть и тушь, да одолжи тушечницу». «Для чего тебе?» — удивился Сунь-Укун. «Мне надо написать письмо», — отвечал наставник. «Я вложу в конверт также мое проходное свидетельство, а тебя попрошу доставить этот пакет в столицу Чань-Ань и отдать самому государю Тайцзуну». «Для меня это сущие пустяки», — уверенно сказал Сунь-Укун. «На что-либо другое я, может быть, и не способен, но что касается доставки писем, так на это я всегда готов. Ты только запечатай письмо как следует. Я совершу всего один прыжок и попаду прямо в Чань-Ань. Там вручу письмо танскому императору, затем снова совершу прыжок и предстану перед тобой. У тебя за это время даже тушь не успеет высохнуть в тушечнице. Но постой, о чем же ты собираешься писать? Ну-ка, расскажи мне, успеешь написать?» Тут из глаз танского монаха потекли слезы. «Вот что я напишу», — молвил он. «Покорный твой слуга, монах несчастный, в слезах я трижды бью тебе челом. Желаю счастья тебе, здоровья на много-много лет. И пусть прочтут перед тобой, о мудрый государь, придворные чины и воеводы, мое послание. Пусть все узнают, о чем тебе поведать я хочу. С надеждой я пошел к горе Линшань в тот самый день, когда ты повелел мне родину покинуть, чтобы узреть лицо святого Будды. Но, увы, не ожидал я, сколько тяжких бед и сколько трудностей в пути я встречу. Не помышлял о том, что злой недуг на полпути меня задержит. Горе, как тяжко болен я, и силы нет идти вперед. А до дверей блаженных, жилища Будды, до святых ворот, его учение слишком далеко. Святые книги, знаю, ждут меня, но не судьба мне их достать. Напрасно потратил я в дороге столько сил. Об этом доложить тебе я должен, и я прошу освободить меня от поручения твоего. Я болен, и стар, и слаб. за книгами идти в тяжелый путь на запад, повели взамен меня кому-нибудь другому. Выслушав танского монаха, Суню-кун разразился громким смехом. «Что же ты, наставник, совсем раскис? Чуть прихворнул, и вот что надумал. Если когда-нибудь ты действительно тяжело заболеешь и будешь при смерти, обратись ко мне, я знаю, чем помочь. Мигом слетаю в преисподнюю и спрошу, кто из вас, правителей подземного царства, замыслил недоброе? Кто из здешних судей осмелился писать повестку? Где здесь ваш бес посыльный, которому поручено схватить моего наставника? А если они меня рассердят, я покажу им, кто я такой, еще почище, чем в прошлый раз, когда учинил буйство в небесных чертогах. Со своим волшебным посохом я ворвусь в самое пекло, поймаю правителей преисподней Янь-Ванов всех 10 отделений и у каждого из них вытяну все жилы. Никому не дам пощады. «Братец, не шути», — сказал танский монах, — «я ведь в самом деле тяжело болен». Джубадзе вступился за учителя. «Брат», — сказал он, — «зачем ты перечишь наставнику? Он говорит, что ему плохо, а ты свое твердишь. Вот заноза. Давай лучше решим, что нам делать. Продадим коня, заложим вещи ростовщику, купим гроб, похороним наставника, а сами разойдемся всяк в свою сторону». «Ну и дурень, опять вздор мелет», — перебил его Сунь-Укун. «Ты, видно, не знаешь, что наш наставник — второй по старшинству ученик самого Будды Татагаты? Первоначально нашего наставника называли «золотым кузнечиком», но как-то раз он совершил проступок, за что теперь ему и положено перенести испытание». Золотой кузнечик — буддийская эмблема высокой нравственности. Буддисты считают, что кузнечики питаются лишь росой и воздухом, не губят хлебных злаков, не проводят время в хлопотах об уютном гнезде, не помышляют о собственном благе. «Как же так?» — удивился Джубадзе. «Ты говоришь, что наш наставник когда-то провинился перед Буддой, но ведь за это он уже был наказан. Его разжаловали и послали в восточные земли. Там он прошел через все искусы и разные перипетии, принял человеческий облик и дал обет пойти на запад, поклониться Будде и взять у него священные книги. По дороге его хватали разные дьяволы-оборотни, связывали по рукам и ногам, подвешивали к потолку, подвергали разным мучениям и страданиям. Казалось бы, одного этого вполне достаточно для искупления вины. Зачем же еще подвергать его болезни?» «Да где тебе знать это?» — насмешливо произнес Сунь-Укун. «Вот как было дело, слушай. Наш наставник как-то раз, слушая поучение Будды, задремал. А когда Будда стал задавать вопросы, то из-под левого башмака нашего наставника выкатилось зернышко, упала и полетела вниз на грешную землю. Вот за это и положено нашему наставнику проболеть 3 дня. В таком случае, сколько же лет придется мне болеть за то, что я разбрасываю еду, когда ем?» — робко спросил он. «Братец», — ответил Сунь-Укун, — «о таких, как ты, Будда даже и не думает. Ты, наверное, не слыхал стихи? Люди полют рис, а солнце их палит, падает на стебли капли пота, каждое зерно посеял кто-то, есть богач, а труженик забыт». Наставнику осталось хворать еще один сегодняшний день, завтра он будет совсем здоров. «Да мне и сегодня лучше», — произнес танский монах, — «все время хочется пить, ты бы сходил за холодной водицей». «Вот и хорошо», — обрадовался Сунь-Укун. «Раз хочется пить, значит, дело идет на поправку. Погоди, сейчас я схожу за водой». Он поспешно достал патру и отправился на задний двор, где находилась монастырская кухня. Там он заметил, что у всех монахов красные заплаканные глаза. Все они всхлипывали и, видимо, едва сдерживали рыдания. Да вы, оказывается, скупые и мелочные, — обратился к ним Сунь-Юкун. Мы пробыли у вас всего несколько дней и собираемся перед уходом отблагодарить вас за гостеприимство и возместить расходы на топливо. Чего же это вы так разнюнились? Монахи в сильном смущении спустились на колени. Мы не смеем, не смеем, — заговорили они. Что значит «не смеем»? — спросил Сунь-Юкун. Может быть, вы хотите сказать, что вас объедает тот из нас, у кого длинное рыло и большое брюхо? Почтенный отец, не в том дело, — начали объяснять монахи. Нас в этом монастыре 110 душ. Если каждый возьмется прокормить вас хоть один день, то все вместе мы сможем кормить вас 100 с лишним дней. Разве посмели бы мы обижаться на вас и считать какие-то харчи? А если не в этом дело, то от чего же тогда вы плачете? — спросил Сунь-Укун. — Отец наш, — ответили монахи, — к нам в монастырь забрался какой-то злой дух-оборотень. По вечерам мы посылаем двоих послушников отбивать часы в колокол и бить в барабан. Каждый раз мы слышим, как они звонят и барабанят, но назад не возвращаются. А когда на другой день идем искать их, то находим возле огорода на заднем дворе монашеские шапки, соломенные туфли и обглоданные кости. Кто-то их пожирает. Вы живете у нас 3 дня, и за это время мы лишились 6 послушников. Мы не из пугливых, и зря никогда не сокрушаемся. А не осмеливались сказать об этом лишь потому, что ваш наставник хворает. Однако слез своих не сумели скрыть от тебя. Сунь-Юкун слушал их, испытывая тревогу и радость одновременно. «Теперь все ясно», — сказал он решительно. «В монастыре завелся злой дух-оборотень, который губит людей. Хотите, уничтожу его?» «Отец, послушай нас», — взмолились монахи. «Ты же знаешь, что все злые духи-оборотни обладают волшебной силой». «Так и этот. Он, безусловно, умеет летать на облаках и туманах, наверняка знает все ходы и выходы в подземном царстве. Древние люди недаром сложили замечательную поговорку: «Не верь чересчур большой честности, остерегайся также бесчеловечности». Не сердись, отец наш, и позволь нам сказать тебе все, что мы думаем. Если тебе удастся поймать злого оборотня и уничтожить его с корнем, воистину это будет счастьем 3 жизней наших. Ну, а если тебе не удастся, тогда ты навлечешь на нас множество бед. Это будет счастьем 3 жизней наших. По буддийским представлениям, жизнь человека состоит из 3 перерождений – в прошлом, в настоящем и будущем. «Что это значит «множество бед»?» — спросил Сунь-Укун, задетый за живое. «Скажем тебе прямо, ничего не скрывая», — ответили монахи. «Нас собралось здесь, в этом глухом монастыре, 110 душ. Все мы с малых лет покинули мир сует. Вот послушай, как мы живем. Лишь волосы большие отрастут, мы тут же их сбриваем острой бритвой. Заплаты нашиваем там и тут, на рубище, с усердной молитвой. Чуть утро окружаем водоем и умываемся струей студенной, и пальцы с пальцами сложив, поклоны, смиренные пред Буддою кладем. Мы в нем священную опору ищем. Приходит ночь, и тихий фимиам мы выжигаем пред его жилищем. Дадао, путь великий, близок нам. Дадао, даосисты считают, что добиться высшей степени самоусовершенствования можно путем да-дао, то есть познания великого пути. По их представлениям, для того, чтобы познать великий путь, нужно пройти ряд этапов созерцания, позволяющего добиться высшей цели, то есть торжества духа над телом и плотью и вступления в определенный ранг праведника, обладающего той или иной чудодейственной силой. Зубами щелкаем, чтобы вознести сердца и помыслы к святому Будде. А Митофо мы на ночь не забудем с благоговением произнести. И голову подняв, мы видим Будд, святых отцов, подвижников блаженных, сияющих на лотосах священных, которые на небесах цветут. Мы много праведников различаем, всех девяти высоких ступеней. Душою разгораясь все сильней, три звездных колесницы мы встречаем. На них и бодхисаттвы, и архаты, и посреди миров, рождаясь вновь, там Будды милосердного любовь плывет, спасение челнок крылатый. Мы много праведников различаем, всех девяти высоких ступеней. Даосские святые в подражании буддийским часто изображаются на сидениях из лотоса в порядке, соответствующем рангу того или иного святого, причем низшим рангом является девятый. Три звездные колесницы, имеется в виду так называемые колесницы бодхисаттва, на которых эти божества нисходят с небес к страждущим. Колесницы праведников протек Будды, достигших святости без наставлений Будды. Колесницы десяти первых учеников Будды Шравасти, среди которых почетное место по бокам Будды отводится Кашьяпе и Ананде. Хотим тогда войти в покое сад, и Сакьямуни там узреть воочию. Садом покоя Ци-юань буддисты называли излюбленное обиталище Будды. Об этом саде существует легенда. Когда-то, в давние времена, некий богатый благотворитель вздумал создать большой монастырский приют для сирот и обездоленных. Он выбрал место для приюта в красивом саду в княжестве Шравасти, центральная Индия, принадлежащем наследнику князя. Наследник в шутку запросил столько золотых монет, сколько необходимо для того, чтобы усыпать все дорожки в саду. Благотворитель принял шутку всерьез и действительно усыпал все дорожки золотом. Потом к земле мы опускаем взгляд и проникаем к сердце средоточию, стараемся вселенную спасти, пять заповедей строго соблюдая, чтобы наши заблуждения постигая, от сущности всю бренность отмести. Когда приходит Данапати к нам, мы рады приношениям и дарам. Данапати — милостыня датели и щедрые благотворители, поддерживавшие существование монастырей и храмов. Тогда мы, старые и малые, и мальчики, и взрослые, жирные, поджарые, низкие и рослые, мы все, отрекшиеся от сует, в медь гонга бьем, в бок деревянной рыбы, чтобы все пришедшие внимать могли бы словам из глав учения Будды цвет. Учение Будды цвет имеется в виду буддийские проповеди, посвященные учению правил созерцания. И к чтению глав мы добавляем, кстати, письмо, которое с тоской в груди прислал под старость лянский царь Уди. Имеется в виду покаянное послание царя династии Лян, который в VI веке только перед смертью принял учение Будды. А если не приходят Данапати, тогда мы прежние и новые, веселые, суровые, крестьяне прямо с пашни и богачи вчерашние,

словно молнии порхают два меча в густой пыли. Или уточек влюбленных в храме разлучилась пара, или красавицу в чертогах хитрой сетью оплели. Здесь рыдают обезьяны, слыша гром и гул сражения. Там испуганные гуси всполошились и кричат. 18 архатов, дух исполнен восхищения. 32 небесных свода в изумлении молчат. Суню-кун разил без промаха. Дева-оборотень поняла, что ей не устоять против рассвирепевшего противника. Она нахмурилась. Ей сразу же пришел на ум прекрасный замысел. Сжавшись всем телом, она вдруг кинулась бежать от Сунь-Укуна. «Стой, негодница! Куда?» — закричал великий мудрец, предвкушая победу. «Сдавайся, живей!» Но дева-оборотень, не обращая внимания на грозные крики, бежала без оглядки. Когда Сунь-Укун почти догнал ее, она скинула цветной башмачок с левой ноги, дунула на него своим волшебным дыханием, прочла какое-то заклинание и воскликнула: «Превратись!» Башмачок тотчас же превратился в точную копию девы-оборотня с двумя мечами в руках. Сама же она вдруг стала невидимой и унеслась прочь, став легким ветерком. Видно, зловещая звезда взошла над несчастным танским монахом. Дева-оборотень ворвалась в келью настоятеля, схватила Сюаньцзана и умчалась с ним за облачные высоты. Не успел он и глазом моргнуть, как дева-оборотень доставила его на гору под названием «Провал в пустоту» и привела в бездонную пещеру. Там она приказала слугам приготовить свадебный пир. Но об этом мы рассказывать пока не будем. Тем временем Суню-кун, пылая жгучей ненавистью, сражался с мнимой девой-оборотнем. Вот он изловчился и одним ударом свалил ее на землю. Увы, оказалось, что это был всего лишь цветной башмачок. Суню-кун понял, что дева-оборотень провела его, и стремглав полетел к своему наставнику. Но его уже и след простыл. Джубадзе и Шасен лопотали что-то несвязное, но Сунь-Укун не стал их слушать. Задыхаясь от гнева, распиравшего ему грудь, он подхватил свой посох и начал бить, что было силы, приговаривая: «Убью вас! Убью!» Джубадзе заметался, ища спасения. Зато Шасен показал себя достойным полководцем-стратегом с горы Линшань. Он решил укротить Сунь-Укуна мягкостью и покорностью. Приблизившись к нему, Шасен опустился на колени. «Брат», — сказал он с невозмутимым спокойствием, — «я все понял. Ты хочешь прикончить нас обоих. Решил не спасать наставника и думаешь вернуться в свои прежние владения. Вот убью вас и пойду выручать наставника один», — запальчиво крикнул в ответ Сунь-Укун. Шасен рассмеялся. «Что ж ты говоришь, братец?» — продолжал он. «Ведь без нас тебе никак не обойтись. Из одной шелковинки нитку не скрутишь, одной ладонью не захлопаешь. Кто будет сторожить тебе поклажу и смотреть за конем? Лучше нам жить в дружбе, как жили Гуаньчжунь и Баошуя, нежели враждовать, словно Суньбинь с Пан Цзюанем. Лучше нам жить в дружбе, как жили Гуаньчжун и Баошуя. С юных лет Гуаньчжун и Баошуя, 5 век до нашей эры, были связаны крепкой дружбой. Суньбинь и Пан Цзюань, 4 век до нашей эры, генералы, соперничавшие в военном искусстве и враждовавшие между собой. Еще в давние времена люди сложили такую пословицу: «На тигра иди с родным братом, а помогать в бою зови отца с сыном. Прошу тебя, братец, не убивай нас. Как только расцветет, мы отправимся с тобой на розыски нашего наставника и не пощадим сил своих, чтобы спасти его». Великий мудрец не только владел волшебством. Он был к тому же весьма рассудительным и знал, как и когда надо действовать. Глядя, как смиренно просит Шоссе на пощаде, Суню-кун проникся жалостью к нему. «Хватит вам стоять на коленях. Подымитесь на ноги», — произнес примирительным тоном Сунь-укун. Злость у него прошла. «Зато завтра все силы положите на то, чтобы отыскать нашего учителя». «Я все возьму на себя», — растроганно воскликнул Джубадзе, поняв, что Сунь-укун решил пощадить их. Остаток ночи ни один из учеников не мог уснуть. Поглощенные думами о своем наставнике, они досадовали на себя за то, что не могут вызвать солнце, чтобы оно своим появлением рассеяло все звезды на небе. Так они просидели до самого утра и уже собрались было идти, как вдруг монахи-ламы появились в дверях. «Куда собрались, уважаемые?» — спросили они. Суню-кун сконфуженно засмеялся. «Мне даже не совсем удобно признаться вам», — проговорил он в смущении. «Вчера я так расхвастался перед вами, говорил, что поймаю злого оборотня, но случилось все по-другому. Оборотня не поймал, а нашего наставника мы потеряли, и сейчас собираемся идти разыскивать его». «О небо!» — перепугались ламы. «Из-за такого пустячного дела пострадал ваш почтенный наставник. Куда же вы думаете направиться искать его?» «Мы знаем, куда», — уверенно ответил Сунь-укун. «Не спешите. Позавтракайте сначала, а потом и пойдете», — торопливо заговорили ламы. Тут же подали миски с супом и отварным рисом. Джубадзе набросился на еду и мигом все уплел. «Добрые отцы-монахи», — сказал он, облизываясь, — «как только отыщем учителя, так непременно вернемся и отблагодарим вас». «Опять собираешься объедать людей», — сердито осадил его Суню-кун. «Ступай-ка в храм Будды и посмотри, там ли девица». «Ее там нет», — с хором закричали ламы. «Она исчезла. Она побыла там лишь тот вечер, когда вы пришли, а на другой день ее уже не стало». Суню-кун, радостный и веселый, расстался с монахами, велел Джубадзе и Шоссену вести коня и тащить поклажу, и все втроем они направились прямо на восток. «Братец, не ошибся ли ты?» — заволновался Джубадзе. «Зачем ты повел нас обратно?» «Может, ты скажешь, куда надо идти?» — ехидно спросил Сунь-укун. «Я своими золотистыми зрачками и огненным взором сразу же разглядел, что за дева была привязана к дереву, а вы стали за нее заступаться. Между тем, за эти дни она уже сожрала нескольких монахов-послушников. Она же похитила нашего наставника. Вот какую добрую женщину спасали вы. А теперь надо искать ее там, где мы встретились с нею впервые». «Да-да-да, ты прав», — согласились Джубадзе и Шоссен. «Вот уж поистине тонкое содержится в грубом. А мы-то и не додумались до этого. Идем, идем скорей». Все трое вскоре оказались в чаще леса. Над лесом клубятся туманные тучи, и скалы врезаются в кряжистый бор, и петли тропинок змеятся вдоль кручи, и чертят лисицы волшебный узор. Безлюдны чащобы и пусты поляны, лишь волк промелькнет или барс и шакал. Каким в эту пору найти Сюаньцзана? Об этом никто из монахов не знал. Сунь-укун, горячий по натуре, выхватил свой посох, встряхнулся и стал точь-в-точь таким, каким был, когда учинил великое буйство в небесных чертогах. У него появилось 3 головы и 6 рук. Он вооружился сразу 3 посохами и начал ломать деревья. По лесу пошел треск и гул. «Гляди-ка, Шоссен!» — воскликнул Джубадзе. «Наш старший братец от злости рехнулся. Он отчаялся найти учителя и вымещает свою злобу на деревьях». Но, оказывается, великий мудрец пробил просеку и этим вызвал появление 2 духов. Один из них был дух-хранитель горы, а другой — местный дух земли. Оба духа опустились на колени перед Сунь-Укуном. «Великий мудрец», — смиренно молвили они, — «к тебе явились дух горы и местный дух земли». Джубадзе удивился. «Ну и силен наш брат», — промолвил он. «Стоило ему пробить одну только просеку, и сразу же появились два духа. А что, если он прорубит еще одну просеку? Не появится ли тогда дух Тайсуй?» Сунь-Укун со строгим видом обратился к обоим духам. «Ну и хороши же вы», — начал он, — «до какого безобразия дошли? Шайка наглых разбойников приносит вам жертвы, угощает вас свининой и бараниной, а вы якшаетесь с ними, потворствуете им, да еще и разных оборотней к себе привадили. Вот теперь они похитили моего наставника. Сейчас же, говорите, куда его спрятали? Не то я и забью вас». Духи сильно струхнули и стали оправдываться. «Великий мудрец, зря ругаешь нас. На этой горе нет оборотней. А тот, кто похитил твоего наставника, мне не подвластен. Но я кое-что знаю про ветер, который ночью прошумел здесь». «Раз знаешь, выкладывай все по порядку», — приказал Сунь-Укун. «Оборотень, который похитил твоего наставника, находится в южной стране, за 1000 ли отсюда. Там есть гора, которая называется провалом в пустоту, а в ней бездонная пещера. Дух-оборотень, который поселился в этой пещере, явился сюда, принял облик девы и похитил твоего наставника». Сунь-Укун, выслушав его, в душе встревожился, но не подал и виду, и велел духам убраться. Затем он принял свой прежний облик и удрученно произнес, обращаясь к спутникам: «Наш наставник находится очень далеко от нас. В таком случае надо на облаках догнать его», — предложил Джубадзе. Но и дурень. Он вызвал порыв сильного ветра и поднялся первым. За ним последовал Шасен. Вы, вероятно, помните, читатель, что белый конь в прошлом был драконом. С поклажей на спине он тотчас вскочил на облако, а великий мудрец Сунь-Укун перекувырнулся через голову и понесся прямо на юг. Вскоре показалась какая-то гора, и облако, на котором были наши путники, зацепилось за ее вершину. Все трое, придержав коня, стали разглядывать гору. Там тянутся к солнцу гранитные зубья, чтоб синее небо разбить на куски. Там пики пронзают лазурные глуби, волну разрезая небесной реки. И с тучами вровень дерев миллионы дремучей стеною по кручам встают, и пестрые птицы под сенью зеленой порхают, щебечут и в чаще снуют. Там хищные звери скользят меж стволами, олены и серны пасутся стадами, и травы волшебный струят аромат на южных отрогах, в цветущих долинах. А к северу склоны в нетающих льдинах, и снежные глыбы там вечно лежат. Как мрачные обрывы, как скалы красивы, там кряжи встают за стеною стена. Там кольцами вьются потоков извивы, там пенится, брызжет речная волна. Там черные сосны столпились сурово, там сердце у воина дрогнет любого. Ты там не приметишь следов человека, не встретишь в горах собирателя трав, в лесу не услышишь топор дровосека. Лишь барсы коварные тешат свой нрав, там тигры резвятся на диком раздолье, проклятый туман нагоняя хвостом. Там скачут, колдуя, лисицы на воле, и черные вихри клубятся потом. Но, брат, на такой неприступной горе, безусловно, водятся дьяволы и оборотни, — уверенно произнес Джубадзе, оглядев гору. — Еще бы! — отозвался Сунь-Укун. — Знаешь пословицу? На высокой горе всегда черти водятся. На скалистых хребтах духи оборотни живут. «Вот что», — продолжал он, обернувшись к Шасену, — «ты побудь здесь со мной, а Джубадзе пусть спустится вниз и узнает толком, где здесь проходит дорога и есть ли какая-нибудь пещера. Непременно узнай, есть ли ворота в пещере и в какую сторону они открываются, — добавил он, обращаясь к Джубадзе. Разузнай все как следует, чтобы мы смогли выручить из беды нашего наставника. Вот не везет мне старому Джубадзе, — заворчал дурень. Вечно приходится за всех отдуваться. Ладно тебе, — осадил его Сунь-Кун. Не ты ли говорил ночью, что возьмешь все на себя? Чего ж ты теперь отлыниваешь? Не кричи, — сердито ответил Джубадзе. Я и так пойду. Он отложил в сторону свои грабли, отряхнул одежду и начал спускаться с высокой горы, чтобы найти дорогу или тропку. О том, что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.